ибо общеизвестно было, до чего неисповедимы и изменчивы, подобно апрельской погоде, настроение герцога. Бургомистр держал в кармане листок с приветственной речью, составленной дюжиной мудрых голов. Каждое словечко в ней было продумано и взвешено на аптекарских весах. Бургомистр рассчитывал вытащить этот листок и прочитать речь от лица всей магистратуры с тем, чтобы заслужить наивысшее расположение герцога. Но человек предполагает, а решают-то сильные мира сего. Герцог, высокий, костлявый человек с нездоровым желтоватым лицом, на котором резко выделялась чернота знаменитых вальдштейнских усов и бородки, не дал бургомистру возможности даже извлечь записку из кармана, а не то что ее прочитать. С трудом выбравшись из кареты, герцог мановением двух поднятых пальцев пресек первые же приветственные слова главы города. «Хорошо, хорошо, спасибо», — буркнул он и, приподняв шляпу, украшенную красными перьями, удалился, медленно, сильно припадая на обе ноги, поддерживаемый племянником. И в то время, пока по соломе, насланной перед дворцом фуггеров, еще катились беззвучно кареты с остальными господами, окна герцогских апартаментов в бельетаже ослепли, шторы опустились. Утомленный долгой дорогой, герцог отправился на отдых. Письменные документы, удостоверяющие эти события, единогласно утверждая, что лечение в Карловых Варах существенно помогло герцогу. Мы же, однако, полагаем, что единственным источником и автором таких сведений был врач, замещавший доктора Бейера, который много лет опекал здоровье герцога, но сам заболел незадолго до того. Ну-с, а этот временный врач уделял внимание только телесной оболочке Вальдштейна, пренебрегая его душевным здоровьем, элементом не менее важным. Придворные, все без исключения любившие герцога, сходились во мнении, что эта душевная сторона скорее ухудшилась вследствие лечения в карловарских источниках, и что черная меланхолия, замечаемая у герцога в последний год, еще усугубилась после его прибытия в Меминген. Незадолго до отъезда из Карловых Вар герцог отпустил со службы своего верного и испытанного астролога Сини, который возбудил его гнев каким-то опрометчиво неблагоприятным предсказанием. И теперь без советов астролога Вальдштейн был как без рук. Место Сини должна была занять какая-то не то ведьма, не то прорицательница, рекомендованная испанским послом, также лечившимся в Карловых Варах. Но она все еще не показывалась, и герцогу приходилось день за днем в полном одиночестве разгадывать ужасные тайны грядущего и вселенной. Лишенный вдобавок общества своего веселого племянника Макса, который уехал в Регенсбург, чтобы посылать оттуда донесения о ходе имперского сейма, герцог большую часть времени проводил в унылой изолированности своего рабочего кабинета, невидимый никем, мрачный и изжелтобледный. Куда одевались его энергия и неутомимость в работе, которые в свое время помогли ему добиться власти, славы и богатства? Военных курьеров, гонцов с депешами, отчетами, счетами, запросами, посланиями он заставлял ждать в передних и коридорах долгие дни и ночи, прежде чем принять их, если вообще принимал. На корреспонденцию, поступавшую к нему, он чаще всего давал письменные ответы, составляя их в полном уединении. И заботливые придворные, следившие за герцогом издали, но с ничуть не меньшим опасливым вниманием, были просто шокированы, когда какой-то любопытный, имевший доступ в его кабинет, вынес оттуда скандальную сплетню —